пашет неделю между холеных баб до сведенных скул. В пятницу вечером Катя приходит в паб и садится на барный стул. Катя просит себе еды и два шота виски по 50. Катя чернеет сковороды и глядит вокруг, как живой наждак, держит шею при этом так, как будто на ней висят. Рослый бармен Серго ремесло свое знает четко, улыбается и хитро. Пока ли у Кати сироп и водка, и только лайма и контро. Не хмелеет, внутри коротит проводка, дыра размером со все нутро. Катя вспоминает, как это тесно, смешно и дико, когда ты кем-то любим. Вот же время было, теперь гляди-ка, ты одинока, как белый бим. Одиноко так, что и выпить не с кем. Уж ладно поговорить о будущем и былом. Одиноко страшным, обидным, детским, отцовским гневом, пустым углом. Пока люка пит текила сироп и фреш, рюшинец монету брешь. Но в самом деле, не хочешь, деточка, так не ешь. Раз ты терпишь весь этот гнусный тупой галдеж, значит, все же чего-то ждешь. Что ты хочешь? Благую весть и на елку влезть. Катя мнит себя Клинтом Иствудом, как он есть. Катя щурится, поводит плечами так адекватно, если не весела. Катя в дугу пьяна. Катя в дугу пьяна и забудет вовеки так. Катя хуйня война. Она, в общем, почти цела. У Кати дома бутылка рома на всякий случай, а в подкладке пальто чумовой ганшиш. Ты, Господь, если не задушишь, так рассмешишь. Осторожно, двери закрываются. В метро у Кати звонит телефон, выскальзывает из рук, падает на юбку. Она видит, что это мама, но совсем ничего не слышит. Бросает трубку. Катя толкает дверь, ту, где написано «выход в город». Климат ночью к ней погрубел, город до поролонов спорот, весь желтый, бел. Фейерверк с петардами, канонада. Рядом с Катей тетка идет в буа. Мама снова звонит. Ну чего ей надо? «Ма, чего тебе надо, а?» Катя даже вздрагивает невольно, словно кто-то силой стукнул по батарее. «Я сломала руку! Мне очень больно! Приезжай, пожалуйста, поскорее!» Так и холодеет шалая голова. «Я сейчас приду, сама тебя отвезу». Катя 8 секунд трезва, у нее ни в одном глазу. Катя думает, вот тебе девочка по делам. Кате страшно, что там за перелом. Мама сидит на диване, держит лед на руке, рыдает. У мамы уже зуб на зуб не попадает. Катя мечется по квартире, словно над нею заносит кнут. Скорая в дверь звонит через 25 минут. Что-то колет, оно не действует, хоть убей. Сердце бьется в Кате, как пойманный воробей. Ночью в московской травме все благоденствие да покой. Парень с разбитым носом, да шоферюга с повернутой ногой. Тяжелого привезли, потасовка в баре, 5 ножевых. Вдоль каждой стенки еще по паре покоцанных ножевых. Ходят медбратья хмурые из мглы и обратно в мглу. Тряпки от крови бурые, скомканные в углу. Безмолвный таджик возит грязной шваброй. Мужик на каталке лежит, мечтает. Мама от боли плачет и причитает. Рыхлый бычара в одних трусах, грозный как командор, Из операционной ломится в коридор, садится на лавку, и кровь с него льется, как пот в июле. Просит друга Коляна при нем дозвониться Юле, иначе он зашиваться она не пойдет. Вот ведь долбанный идиот. Все его тянут назад, а он их расшвыривает, зараза. Врач говорит, а что я сделаю? Он здоровее меня в три раза. Вокруг него санитары и доктора маячат. Мама плачет. Толстый весь раскроен, как решето. Мама всхлипывает. За что мне это? За что? Надо было маму вести в ЦИТО. Прибегут, кивнут, побегут опять. Катя хочет спать. Катя хочет спать. Смуглый восточный мальчик, литой, красивый, перебинтованный у плеча, руку баюкает, как сына. Чья-то пьяная баба скачет, как саранча. Катя кульком сидит на кушетке, по куртке пальчиками стуча. К 5 утра сонная болит, накладывает лангеты, рисует справку и ценные указания отдает. Мама плакать перестает. Загипсована правая до плеча и большой на другой руке. Мама выглядит, как в молдавском боевике. Катя едет домой в такси, челюстями стиснутыми скрипя. Ей не жалко ни маму, ни Толстого, ни себя. Я усталый робот, дырявый бак. Надо быть героем, а я слабак. У меня сел голос, повыбит мех, и я не хочу быть сильнее всех. Не боец, когтями не снабжена, я простая баба, ничья жена. Мама ходит по кухне, ревет над кружкой, которую трудно взять. Был бы кто-нибудь хоть, домработница или зять. И Господь подумал, что-то Катька моя плоха, сделалась суха, ко всему глуха. Хоть бывает Катька моя лиха, но большого нету за ней греха. Я не лотерея, чтоб дарить айфон или там монитор ЖК, даже мужика. Днем с огнем не найдешь для них хорошего мужика. Но я и не садист, чтобы вечно вспахивать ей дорогу, как миномет. Катерина моя не дура, она поймет. Катя просыпается, солнце комнату наполняет, она парит, как аэростат. Катя внезапно знает, что если хочется быть счастливой, пора бы стать. Катя знает, что в ней, в маме, одна и та же живая нить. То, что она стареет, нельзя исправить, а взять, обдумать и извинить. Через пару недель маме снова у доктора отмечаться, ей лангеты срежут с обеих рук. Катя дозванивается до собственного начальства и через пару часов билеты берет на юг. Катя лежит с 12 до 6, слушает, как прибой набежал на камни и отбежал. Катю кто-то долго мусолил в потной своей горсти, а потом вдруг взял и кулак разжал. Катя разглядывает южан, плещется в лазури и в синеве, смотрит на закаты и на огонь. Катю медленно гладит по голове мамина разбинтованная ладонь. Катя думает, я, наверное, не одна. Я зачем-то еще нужна. Там, где было так страшно, воцаряется совершенная тишина.